Краса и гордость партии. Задумав пост генсека в феврале того же 1922 года, Ленин формировал ЧК. Она стала именоваться Государственным политическим управлением при Наркомате внутренних дел, ГПУ. Но уже в 1923 году переименована в ОГПУ, Объединенное Государственное политическое управление. Просторечие оно по-прежнему именуется ГПУ, а его работники — ГПУшниками. Так оно и будет именоваться в нашем повествовании. ГПУ выведено из НКВД и официально подчинено Совнаркому, но на самом деле Ленину и Политбюро. Все это рекламировалось как конец кровавой ЧК. Объявлено. На ГПУ возлагается теперь лишь борьба с особо опасными государственными преступлениями и разведка. На самом деле все безграничные функции ЧК остались неприкосновенными. Коллегия ГПУ сохраняет право бесконтрольного расстрела всех без исключения граждан России. Такое же право расстрела без суда имеет и тройка, состоящая из председателя ГПУ, его помощника и следователя, ведущего данное дело. Решение тройки принимается без участия подсудимого и его защитника. О нем осужденный узнает прямо перед расстрелом. ГПУ тут же включается к обы наступление на оппозицию, ибо на самом деле реорганизация ЧК – часть того же ленинского плана усмирения партии. Сначала ГПУ используют для борьбы с конкурентами, другими революционными партиями. Туда разрешают брать на работу бывших сотрудников царской охранки, как имеющие большой опыт охоты за революционерами. Принялись и за собственных инакомыслящих. Новое постановление ЦК предписывает партийцам информировать ГПУ о всех непартийных разговорах, о всех партийных оппозициях. Так Ленин и Коба включают ГПУ во внутрипартийную борьбу. Партийцев обязывают доносить на своих товарищей по партии. Члены коллегии ГПУ включены в номенклатуру ЦК. Таким образом, Коба контролирует и их назначение. И вскоре полуграмотные матросы с бомбами и партийные фанатики исчезают из ГПУ. Все больше вовлекает Коба ГПУ в жизнь партии. Высшие партийные функционеры после лишения дореволюционного времени жадно наслаждаются жизнью. ГПУ регулярно докладывает генсеку о шалостях владык. Похождение высоких партийных функционеров Калинина и Янукидзе с балеринами, приезды в актерский клуб наркома просвещения Луначарского. Под утро после многократных тушений света, сопровождаемых женскими визгами, главу культуры выносят на руках в автомобиль. Скандальное похождение юного сына Каменева Лютика, да и то, что сам Каменев завел любовницу, все знают ГПУ и Коба. На партийных деятелей заводится досье. В это время в бывшем особняке князя Балашова с зимним садом и позолоченной мебелью появилась американка Айседора Дункан. Весной 1921 года я получила телеграмму: «Одно только русское правительство сможет вас понять. Приезжайте к нам, мы создадим школу». Я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я не взяла с собой туалетов, так как в своем воображении должна была провести остаток жизни, одетая в красную фланелевую блузу, среди товарищей, преисполненных братской любовью. Я верила, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Вот он, мир равенства, мечта Будды, мечта Христа. Я была прикреплена к ней ГПУ, рассказывала мне в 70-х годах старуха в доме отдыха «Актер» в Сочи. Дунканшу звали в Москве Дунька-коммунистка. Мы отходили тогда от всех ужасов военного коммунизма, а она была по тем временам сильно старомодна, танцевала идею Красного Знамени или гимн Третьего Интернационала. Потом она встретилась с поэтом. Есенин был как видение, златокудрый ангел. Она уже в возрасте, он не знал ни слова по-английски. Зачем знать, они легко объяснились на языке любви. После любви началась наша русская пьяная жизнь. Он скандалил, бросал в нее сапогами, материл, называл старухой, даже бил ее. Но ей это, видно, нравилось. Она взяла его с собой в Америку, потом он бросил ее, вернулся и повесился. Все я регулярно писала в отчет. Так что и о Дункан знает Коба. Все знает.